Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Папа, у меня к тебе есть очень серьезный вопрос. Серьезный? Ух, ну погоди, я с мыслями соберусь. Ну давай, задавай. Я попробую на него тебе честно ответить. Вот скажи мне, корабли, они же железные. Ну, вообще-то да, а что? А как же они в воде не тонут? Вилка железная тонет, гвоздик тоже, а корабли нет. Это все, что ты хотела спросить? Ну да. Фу, а я уж думал, ну неважно. Пап, ну так что с кораблями, почему они не тонут? Ага, корабли, значит. Слушай, а давай мы с тобой про это дело сказку сочиним. Может быть, там ответ найдется? Ух ты, морскую сказку. Точно, хочешь? Конечно хочу, давай начинай уже. Ну, значит так. Далеко-далеко, на дне моря океана, недалеко от Гибралтарского пролива. Гибралтар... как? Гибралтарского. Есть такой пролив, вы его еще не проходили. Так вот, жил-добыл морской царь по имени Палтус. Хорошее имя, рыбное. Да, и была у подводного царя прекрасная дочь. Русалочка? Ну почему же, Ульяночка. Ой, тоже хорошее имя. Жили они себе, не тужили. Царь Палтус серьезными делами занимался, бурю успокаивал, кораблям тонуть не позволял, подводные лодки по дну за веревочку водил. А Ульяночка целыми днями играла с дельфинами, коллекционировала ракушки и пела песни. А по вечерам она очень любила подняться к самой поверхности, высунуться из воды и смотреть на закат. И вот однажды, в такой вечер, когда Ульяночка любовалась на заходящее солнце, мимо нее проплывал корабль. Железный? Ну да, железный. Большой, красивый, с трубами и шлюпками. А на палубе этого корабля стоял... прекрасный принц. Да? А может, хватит нам прекрасных принцев, а? Может, ну, про кого-нибудь другого историю придумаем? Ну, пап, ну что это сказка без принца? И пусть он будет прекрасный. Пожалуйста. Ну, ладно. В общем, любуется Ульяночка закатом. Мимо нее плывет железный корабль, а на палубе стоит прекрасный принц Вася. Нет, не Вася. Я хочу, чтобы он был Чарли. Ульян, ну ты дашь мне сказку рассказывать или сама сочинять будешь, а? Ну что это за имя для принца? Вася. Ты бы его еще Марусей назвал. Ну хорошо, хорошо. Принц Чарли. Стоит и удочкой рыбу ловит. Какой прекрасный вечер. Море спокойное, чайки летают, а я ловлю рыбу с палубы железного корабля. Смотрит на него Ульяночка и думает: ой, какой милый молодой человек. Надо как-то сделать так, чтобы он меня заметил. Нырнула Ульяночка поглубже, смотрит, а мимо плывет ее старый знакомый Угорь Игорь. Ну, нормальное имя менять не будем? Нет, пусть будет Игорь. Ну вот, Ульяночка ему и говорит: привет, Угорь Игорь. Помоги мне, пожалуйста, клюнь вот на эту удочку. Мне очень надо. Привет! Ты что, с ума сошла? Он же меня поймает, сварит и съест. Люди, между прочим, считают, что рыба очень ценный и полезный продукт. Особенно, если из нее косточки выковыривать. Нет уж, большое спасибо. Уплыл угорь Игорь. Нырнула Ульяночка еще глубже. Видит, плывет мимо карасик-тарасик. Тарасик, привет, помоги мне, клюй вот на эту удочку. Хм, вот еще новости, это же больно. Ты разве не знаешь, что люди нас, карасей, очень любят? В муке обваляют, на горячую сковородку бросят и давай на огне переворачивать. Извини, Ульяночка, не помощник я тебе в этом деле. Развернулся Тарасик и исчез в глубине. Плывет мимо медуза Антон. Почему Антон? Потому что имени в рифму я не придумал. А, ну ладно. Говорит ему Ульяночка. Привет, Антон. Клюй вот на этот крючок, пожалуйста. Да я-то клюну, мне не жалко. И, кстати, не больно совсем. Да только люди медуз совсем не любят. Никогда не погладят, не поиграют, слова доброго не скажут. Не обрадуется твой прекрасный принц, если меня поймает, честное слово. Загрустила Ульяночка. Как же ей обратить на себя внимание прекрасного принца? Корабль-то на месте не стоит, вот-вот вдаль уплывет. И вдруг слышит она, из глубины чей-то голос раздается. Кто это тут печалится? Кому это нужна помощь доброй волшебницы? Обращайтесь, только сегодня любые чудеса с 5% скидкой оптом и самовывозом. Ой, она точно добрая. Голос мне ее не нравится. Сейчас узнаем, спрашивает Ульяночка. А вы кто? Покажитесь, пожалуйста. Мне вас не видно. Я морская волшебница Мазилла. Сертифицированный специалист по оказанию всякого рода услуг. Лицензия подводного банка номер 0013. Смотрит Ульяночка. Выплывает из глубины большая такая тетенька с рыбьим хвостом. Улыбка у нее масляная, а глаза-то не слишком добрые. Ну, что же ты задумалась, деточка? Загадывай любое желание, я его обязательно выполню. Расплатишься потом, не сразу, постепенно, иннуитентными платежами. Ничего не поняла из этих слов Ульяночка. Но с принцем-то познакомиться ой как хочется. Хорошо, я хочу оказаться рядом с принцем Чарли, чтобы он обратил на меня внимание и чтобы мы могли поговорить. Что ж, будь по-твоему, сейчас твое желание исполнится. Я знаю, сейчас у нее ноги появятся, а голос пропадет. Я мультик про русалочку смотрела. А вот и нет. У нас-то совсем другая сказка. Взмахнула Мазилла хвостом, глазами сверкнула, руками затрясла, и вырос у прекрасного принца Чарли рыбий хвост. Ой, что это? Где мои ноги? Я не могу удержаться на палубе! Поскользнулся Чарли на своем хвосте, да и свалился в воду. Плавает в глубине, оглядывается, ничего понять не может. Испугался, в общем. Тут подплыла к нему Ульяночка, за руку взяла и говорит: не бойся, здесь совсем не страшно. Это я пожелала оказаться рядом с тобой. Правда, я не думала, что вот так все получится. Мамочки, кто это? Не подходи! Точнее, не подплывай ко мне, я тебя боюсь. У тебя хвост! И что же, у меня тоже теперь будет хвост? Не хочу! Выпустите меня отсюда! Помогите! Какой-то он хоть и прекрасный, но уж больно трусливый. Забеспокоилась тут Ульяночка. Простите, гражданка Мазила, но вы же не выполнили мое желание. Как это не выполнила? Ты хотела оказаться рядом с ним. Вот, теперь ты рядом. Ты хотела, чтобы он обратил на тебя внимание? Пожалуйста, обратил, да еще как! Хотела поговорить? Ну так говорите, сколько вздумается! Поняла тут Ульяночка, что любой договор сначала нужно как следует изучить, а уж потом его принимать. Да только как теперь все обратно вернуть? А Мазила не унимается. А теперь настала пора расплаты. За то, что я твою волю исполнила, ты мне будешь должна. Что? Голос отнимет? Нет, я же говорю, это другая сказка. Теперь и ты должна выполнить мое желание. Хочу, чтобы ты жила со мной в одном доме, заботилась обо мне и кормила меня до конца моей жизни. Ой, что теперь будет? И тут вдруг раздался страшный шум. Океан замутился, и перед ними возник папа Ульяночки, морской царь Палтус. Это кто тут мою дочь обманывает? Кто опять злодейство затеял? Это ты, Мазилла? Нет, нет, что вы, царь Палтус. Я тут просто мимо проплывала. Нет уж, не отвертишься. Слышал я твое желание, и я его исполню, вот увидишь. Превращаю я тебя, Мазилла, в аквариумную рыбку. Будешь жить в нашем доме, Ульяночка будет о тебе заботиться и кормить до конца жизни. Да будет так! А этого прекрасного, но трусливого принца я возвращаю обратно на корабль. И хвост у него отнимаю, не нужен он ему. А тебя, Ульяночка, тебя я уже обыскался. Плыви домой, ужин давно остыл. Спасибо, папочка! Так и закончилась эта поучительная история. Тут и сказочке конец. Пап, а почему железные корабли не тонут? Ты так и не рассказал. А, да? Слушай, а давай как-нибудь в другой раз, а? А еще лучше дождись, пока вы физику изучать начнете. Там тебе все и объяснят, хорошо? Так бы и сказал, что не знаешь. Да я знаю, знаю, просто забыл. Ладно, я тебе верю, но в следующий раз признавайся сразу. Договорились. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.